Глава 32. Дамир. Воздух в доме Магомедова был густой, как дым после перестрелки. Пахло металлом, пылью, гарью и страхом. Полиция уже оцепила территорию. Синие мигалки мелькали за окнами, а внутри все бурлило. Допрос, суета, разговоры на повышенных тонах. Фахир сидел на стуле посреди гостиной, руки в наручниках, лицо серое, как пепел. Глаза пустые, но губы все еще шевелились, выплевывая бессмысленные обвинения. «Вы не понимаете!» — хрипел он, срываясь на крик. «Он виноват! Он все подстроил! Султанов убил Амиру, чтобы разрушить меня!» Я стоял напротив, наблюдая, как его оборачивают следователи. На мне не дрогнул ни один мускул. Внутри все было спокойно, холодно. Не злость, просто усталость. «Ты уже все разрушил сам», — тихо сказал я. «И не меня, а свою жизнь». Он дернулся, глаза метнулись ко мне. «Ты думаешь, победил? Думаешь, теперь все закончено?» Прошипел он, словно змей. «Я был добр, Дамир. Я дал тебе шанс, а ты...» «Себе бы ты лучше шанс дал», — перебил я. Следователь, стоявший рядом, бросил на меня взгляд, мол, не провоцируй, но... Я и так долго молчал. Я хотел, чтобы он сам услышал, что для меня он больше никто. Его помощника уже увели. Тот даже не сопротивлялся после признания, что именно он стоял за аварией, у него не осталось шансов. Ему надели наручники спокойно, без шума. Как будто ловили не преступника, а усталого человека, которому уже все равно. Руслан, Громов и Илья стояли чуть поодаль, наблюдая, как следователи фиксируют улики, составляют протокол. Все были вымотаны. Адреналин спал, осталась только тишина и холодное осознание. Все закончилось. Почти. И вдруг грохот. Дверь допросно распахивается с таким звуком, будто туда влетела буря. «Где он?» — прозвучал женский голос, низкий, уверенный и злой. Все обернулись, и я понял, это та самая легенда, о которой я слышал лишь вскользь. Бабушка Фахира. Женщина в темном платке с прямой спиной шагнула в комнату, не обращая внимания ни на полицию, ни на следователей, ни на оцепеневших охранников. Два офицера попытались ее остановить, но она просто махнула рукой. «Не смейте! Это падаль моя кровь!» Она подошла к Фахиру медленно, но в каждом ее шаге чувствовалась сила. Настоящая, первобытная, кавказская. Когда она оказалась рядом, не сказала ни слова, просто отвесила ему звонкий подзатыльник. Звук разнесся по комнате так, что даже следователь, державший ручку, замер. Руслан усмехнулся, не удержавшись, а я впервые за все время позволил себе короткий, еле заметный вздох. Фахир вздрогнул, будто очнулся от транса. «Бабушка!» Выдохнул он, глаза его метнулись к ней, как к спасению. «Я все сделал ради семьи, ради нас!» «Ради семьи?» Голос женщины был глухим, наполненным таким презрением, что в комнате стало тихо, будто воздух сжали. «Ты опозорил нас! Ты продал честь рода, имя, память своей жены! Ради чего? Ради денег? Ради власти?» Он попытался подняться, но полицейский толкнул его обратно в кресло. «Бабушка, я...» — начал он, но она не дала ему договорить. «Молчи!» — рявкнула она, и Фахир замер. Даже я, привыкший к железным командам, почувствовал, как от этого голоса мурашки бегут по коже. «Амиру ты похоронил! Внука осиротил! Дом обратил в позор!» Следователь тихо кашлянул, явно не зная, вмешиваться ли, но она даже не посмотрела в его сторону. «Я тебя растила», — продолжила она. «Верила, что из тебя выйдет мужчина. А ты стал зверем». Фахир опустил голову, плечи дрожали. На миг я увидел в нем не тирана, не врага, а просто мужчину, который впервые осознал, что проиграл все. Один из оперативников, стоявший сбоку, не выдержал. «Простите, уважаемая, но...» Пресса и конкуренты утверждали, что все женщины, с которыми он был связан, мертвы. «Вы знаете, что с ними случилось?» Женщина резко повернула голову. В ее взгляде мелькнуло раздражение и усталость. «Мертвы?» — фыркнула она. «Никто не мертв. Я лично распорядилась. Они живы и вполне себе здоровы. По домам, по деревням, в горах и в низинах. Каждая получила крышу над головой, имя и новую жизнь». Все в комнате переглянулись. «Это вы сделали?» — уточнил следователь. «Я», — подтвердила она. «Чтобы они не болтали. Чтобы не позорили род. Он мог их погубить. Я спасла. Вы думали, мы такие, как вы? У нас своя справедливость». Руслан едва не присвистнул, но сдержался. «Значит, все это время вы просто покрывали его?» — спросил я спокойно. Она повернулась ко мне. В ее глазах не было страха, только мудрость и боль. «Я покрывала семью, сынок», — сказала она тихо. «Я думала, он остепенится, поймет». Но, видимо, и Аллах отвернулся от него. Фахир вскинул голову, но промолчал. Даже он понимал, что теперь слова ничего не стоят. Бабушка тяжело вздохнула, посмотрела на полицейских. «Забирайте его», — сказала она устало. «Пусть теперь отвечает по вашим законам. Я свои уже вынесла». Она резко повернулась и пошла к двери. Перед тем, как выйти, бросила мне короткий взгляд. «Ты поступил правильно, Султанов. Хоть кто-то еще помнит, что такое честь». Когда она ушла, комната словно выдохнула. Все стояли в тишине, пока следователи оформляли протокол. Илья тихо сказал. «Вот эта женщина». Руслан кивнул. «Теперь я понимаю, откуда у Магомедова были яйца стальные. Наследственное, видимо». Я не ответил. Просто стоял и смотрел на того, кто был моим врагом. Теперь он выглядел не грозным и опасным, а разбитым, потерянным, пустым. Когда его увели, я впервые за все это время почувствовал облегчение. Настоящее. Но где-то глубоко внутри все еще горел огонь. Отголоски злости, боли, того, через что пришлось пройти. Эта история закончилась. Но я знал, шрамы от нее останутся навсегда.